И даже сосед Макарьевны Будулай, к ее удивлению, предпочитал доливать в свой стакан это простое виноградное вино. И вообще все шло, как и положено быть на свадьбе. Вплоть до той самой минуты, пока не захмелел и не уронил отяжелевшую голову прямо на стул один из баянистов, Егор, муж Шиларо. И его баяном завладел учитель-пенсионер Николай Петрович. До этого баян Егора ни разу не нарушил, не выбился из заблаговременно отрепетированного в клубе распорядка, согласно которому поселковые баянисты, закрепленные за каждым столом, вступали в игру и все вместе вчетвером, и каждый по отдельности, и сопровождая старинную казачью песню, ехали казаки со службы домой, и охотно уступая место цыганам, которые пели свою, ехали цыгане с ярмарки домой, и исключительно только под драмкружковской гитары. И, должно быть, потому так хорошо уживались и чередовались за свадебными столами эти песни, что и та, и другая зародились когда-то в степи, в дороге. После обо всем этом напечатано было в районной газете «Табунные степи» на всю страницу под названием «Наглядное торжество идеи дружбы народов», как и о том, что начальник передового в области конезавода, заслуженный ветеран трех войн генерал Стрепетов, лично вручил счастливым молодым ключи от коттеджа, построенного за счет государства, и что столы на этой комсомольской свадьбе наглядно свидетельствовали о том изобилии, к которому уже пришли наши славные труженики сельского хозяйства. Егор Романов ничуть не хуже других нес возложенные на него обязанности свадебного баяниста, ни разу не выскочил вперед и не отстал со своим баяном, когда подходило его время, хотя после первых же стаканов виноградного вина, опустошаемых им в минуты музыкальных пауз, он и начал придираться к своему соседу по столу Николаю Петровичу. — Ты меня осудил? — допытывался он у Николая Петровича, позаячи приподнимая верхнюю губу с кустиком рыжеватых усов. Николай Петрович, улыбаясь, миролюбиво отговаривался. — Тебя, Егор, не лично я, а товарищеский суд судил. Но Егор после каждого нового стакана, наполняемого из придвинутого им к себе графина, настраивался все более воинственно. — Нет, ты меня за нарушение указа оштрафовал, да? И вновь Николай Петрович терпеливо поправлял его. — И не тебя же, Егор, а супругу твою. Егор мотал головой. — Это ты брось, мы все понимаем. И сам же ты нарушил закон, да? — Ты ж не имел права с меня прямо на суде деньги брать, а? Ты думаешь, мы, цыгане, не знаем законов? — Нет, мы их должны знать очень хорошо. Как ко мне какой крючок, так и я ему тут же и... «Вот!» И, доставая из широкого кармана своих цыганских штанов какую-то серую книжицу, он тыкал ею в лицо Николаю Петровичу. «Я ее завсегда при себе вожу. Тут все и про товарищеский суд есть. Но ты меня не по ней судил». Шиларо, сидевшая рядом с Егором, с другой стороны, попыталась придержать его руку своей, когда он опять начинал тянуться к графину с вином. — Хватит! Сразу наберешься и потом всю свадьбу проспишь. Знаю я тебя! Егор гневно отбрасывал ее руку. — Не бойся! Все же на какое-то время он укрощался, мужественно оставляя нетронутым свой стакан, наполненный вином, в то время как все другие, звеня бокалами, добросовестно поддерживали все тосты, провозглашаемые за столами, и во здравие молодых, и за незамедлительное приумножение их семейства, и во славу конезавода, лучше которого нет и никогда не будет во всей Табунной степи. Но потом внимание, присматривающее за своим мужем Шиларо, было отвлечено ее соседом справа Василием Пустошкиным, который потихоньку положил ей на колено руку под столом. и, затаившись в ожидании, что будет дальше, она на какое-то время упустила из поля зрения Егора. А привезенный Михаилом Солдатовым с Дона и теперь до краев налитое в стакан Егора вино так и пылало перед его взором. Было оно как квасок, и, вытаскивая руку из-под ремня баяна, Егор опять начинал тянуться своим стаканом и мокрыми губами к Николаю Петровичу. «Но все-таки ты справедливый человек, и я желаю с тобой выпить». А донское виноградное вино ведь только с виду было, как квасок. И вскоре Егор так набрался этого кваска, что его пальцы вдруг внезапно так и замерли, одервенели на клавишах баяна посредине слов цыганской песни «Ой, загулял, загулял, загулял, парнишка, молодой-молодой, в красной рубашоночке, хорошенькой такой». И сам Егор уронил на стол голову, мгновенно засыпая. Уже не услышал он, как его жена Шиларо вдруг отчетливо звонко позвала, прижимая руку соседа Василия Пустошкина у себя на коленке своей рукой, «Малаша!». Жена Василия Пустошкина, сидевшая по правую руку от него с другой стороны и безмятежно занятая в этот момент обгладыванием ребрышек молодого поросенка, сердито вздрогнула. «Ну ты чего?» «Малаш, твой Вася просится сходить с ним в кусты». «Сходи-ка ты за место меня», — невинно сказала Шиларо. И уж совсем не чувствовал сморенный сном Егор, как его баяном постепенно завладел сосед по столу Николай Петрович. Николай Петрович вовсе и не намеревался при этом играть на баяне. Он просто осторожно высвободил из-под пальцев Егора клавиши и скинул с его плеча ремень баяна, когда Егор уронил на стол отягощенную хмелем голову. Но, высвобождая из пальцев Егора ряды клавиши, он невольно положил на них свои пальцы, и когда мехи баяна отозвались под ними, задержал баян в своих руках. Прислушиваясь и склонив над баяном голову, он продолжал рассеянно перебирать пальцами. Пальцы его явно не хотели слушаться, они уже страшно давно не лежали на клавишах баяна. Еще с тех самых дней, когда впервые появились у него на груди эти самые медали, которые теперь светились на муаровых ленточках, касаясь ребер баяна. И Николаю Петровичу почему-то очень захотелось, чтоб пальцы все-таки послушались его. Совсем тихо, так, чтобы никто не мог услышать его, он перебирал ими по клавишам, растягивая и сжимая баян и почти положив на него голову. И никто не услышал то, что он при этом заиграл. За свадебными столами все более в разнобой пели, кричали горько, а в квадрате столов продолжались под радиолу танцы, и никто не мог услышать Николая Петровича и не слушал его, пока он, подыгрывая себе на баяне, и незаметно для себя не начал петь, а скорее негромко выговаривать давно зачерствевшим голосом. Враги сожгли родную хату, срубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Это была совсем не подходящая к случаю, не свадебная песня. И Макарьевна, посаженная Настина мать, ревниво следившая за неукоснительным соблюдением всех правил обряда, услышав ее, сразу же поманила к себе одного из своих вестовых комсомольцев, чтоб передать с ним Николаю Петровичу распоряжение немедленно прекратить. Но тут вдруг ее сосед по столу и дружок, посаженный отец Насти Будулай, глянул на нее такими глазами, что она так и застыла на полуслове, потеряв дар речи. Оказывается, рано она перестала его бояться. И с этой секунды, чуть отодвинувшись от него, она уже неотрывно, хотя и не поднимая глаз, наблюдала за ним, пока он слушал, а Николай Петрович, ничего не замечая вокруг себя и почти прислонив к баяну ухо, полупел, полуразговаривал своим надтреснутым голосом. Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.